Глава 19. Ресторан назывался «У Марка» и выглядел не слишком привлекательно. Расположенный в стороне от главной городской улицы, он как будто прятался в заснеженном переулке. У стены, спасаясь от холодного ветра, потягивала сигарету немолодая на вид женщина. Проходя мимо, я заметил морщины у нее на лице и настороженность в глазах. Бледная кожа казалась почти прозрачной. Она не ответила на мой приветственный кивок и поскорее зашаркала прочь. Была пятница, до вечера еще далеко, но день выдался сумрачный, а затянувшие небо тучи и здания, теснящиеся по обеим сторонам улицы, света не добавляли. Отыскав, наконец, вход, я осмотрелся. Грязные окна, механический шум из прачечной самообслуживания по соседству. Прежде чем войти, я потратил пару минут на то, чтобы переписать в блокнот номера всех припаркованных поблизости машин. Это, конечно, был выстрел с дальним прицелом, но чем черт не шутит? Закончив, я сунул в карман фотографию. Открыл дверь и вошел в мир клетчатых скатертей и Дина Мартина. Зал был небольшой, столиков на 10, и большинство из них были накрыты лишь наполовину. Все, кроме одного, пустовали. Он сидел у дальней стены, где самый тусклый свет, и когда звякнула дверь, поднял голову. Его глаза глядели меня из-под полуопущенных век. Я направился к нему, лавируя между тесно стоящими столиками. С каждым шагом я все явственнее ощущал в себе знакомый сгусток нервной энергии, предвкушение с капелькой странного удовольствия. Я вдруг почувствовал себя 16-летним парнишкой, которого на тесном заднем сиденье под звуки кантри из автомобильного приемника оседлала Лиза Симоне. Оседлала и уже расстегивает лифчик. А в следующее мгновение, но 14 годами позже, я уже прижимал к себе тощего наркомана. Тот верещал, а Айзек в поисках таблеток переворачивал всю его грязную квартирку вверх дном. Это все одно и то же. Лихорадочный всплеск, острый, звенящий кайф. Предвестник чего-то большего, что вот-вот накатит оглушительной волной, заполнит каждую клеточку, разом перегрузит все системы так, что в висках загудит от напряжения. Да, я уже был на взводе и мог сорваться из-за любой мелочи, выплеснуть злость на первом, что попалось бы под руку. Я мог, например, перевернуть стол или сломать кому-нибудь палец. Уверенности прибавляла приятная тяжесть в кармане. Там лежал складной нож. Движение слева. Но это всего лишь пухленькая официантка в бирюзовой форме появилась из кухни. А ведь я едва не перерезал ей горло. Со скучающим лицом она несла пластиковый поднос со столовыми приборами. На бейджике всего два слова — «Сюзанна» и «Бонджорно». Сюзанна предложила забрать у меня пальто, но я отказался. Она пожала плечами и побрела прочь. Мужчина за столиком наблюдал за мной. Теперь и я мог рассмотреть его лучше. Крупный, с высокими скулами и светлыми вьющимися волосами, спадающими на глаза. Нос, похоже, ломали не один раз, и он так и не сросся как следует. Простая белая футболка туго обтягивала широкую мощную грудь. Интересно, сколько раз он мог бы отжаться? 200-250? Мускулистые руки со сцепленными пальцами лежали на столике. Рядом пара стаканов с чем-то темным. Я повесил пальто на спинку ближайшего стула. Сел напротив него. «Доброе утро, детектив». «Доброе утро». «Я взял на себя смелость заказать вам выпить. Подумал, вы не откажетесь? Это ром». «Для меня рановато». «В моем представлении вы все прожженные детективы, закоренелые алкоголики. Или это просто клише?» Он улыбнулся мне, покачивая стакан, в котором позвякивали кубики льда. Мягкий голос с легкой высокой ноткой. Мои ожидания не оправдались. Я представлял, что увижу какого-нибудь тощего типа. Или извращенца с небольшим брюшком и в очках с толстыми стеклами. Определенно не такого крепыша, побывавшего, судя по виду, ни в одной драке и получавшего от этого удовольствие. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Саймон. Меня зовут Саймон». «Саймон? А дальше?» «Просто Саймон». «Ну, тогда Саймон», — сказал я, слегка откидываясь на спинку стула. «Давай проясним одну вещь. Я пришел сюда не для того, чтобы выпивать. Именно для этого. Как вы думаете, почему мы в ресторане? А теперь послушай, если бы я хотел просто поговорить, я бы пригласил вас прогуляться вдоль реки. Вы уже были у реки? То еще дерьмо. Вы в городе новенькие и, полагаю, перебиваетесь тем, что берете на вынос в забегаловках. У вас такой вид. Какой? Вам нужно больше спать, Томас. И ешьте рыбу. Но только не здесь. Господи, да когда я был здесь в последний раз и попробовал их улов дня, та рыба плавала во мне всю ночь. Задница была, как японский флаг. Он провел по ламинированной странице большим пальцем. Хотелось бы мне знать, где они ее взяли. Наверное, из этой самой чертовой реки. С другой стороны, телятина здесь вполне приличная. Это единственная причина, по которой я сюда прихожу. Даже несмотря на чудовищную музыку. Не нравится Луи Прима? Кто? Я вытащил из кармана мятую фотографию, бросил ее на стол. Постучал по уголку. Неважно. У тебя есть еще такие? Несколько. Он пожал плечами. Грубовато, понимаю. Чего ты хочешь? Прямо сейчас? Перекусить? Он ухмыльнулся. Похоже, будет весело. Я начал было излагать ему свой план, но тут подошла та пухленькая официантка Сюзанна, и я прикрыл фотографию рукой. «Мы готовы сделать заказ?» — спросила она, доставая блокнот. «Я не голоден», — сказал я, не спуская с Саймона глаз. Он с улыбкой повернулся к официантке. «Извините моего друга, он будет телятину». «Неужели?» «Да, и я тоже». Саймон захлопнул меню. Официантка улыбнулась ему, а на меня бросила неодобрительный взгляд. Когда она отошла, Саймон поднял свой бокал. «Будем здоровы!» Он чокнулся с моим бокалом, а не дождавшись от меня никаких действий, закатил глаза. «Если не собираетесь пить, то уж хоть видимость поддержите!» Я поднял свой бокал и уже хотел было сделать глоток, но остановился. Саймон расхохотался. «Да ладно вам, детектив! Вы действительно думаете, что я отравил ром? А потом? Мы с Сюзанной завернем вас в ковер и вытащим на задний двор? Да вы только на нее посмотрите, сомневаюсь, что от такой будет прок». Я отпил половину одним глотком, как будто высказал свою точку зрения. Саймон жестом предложил допить остальное. «Прежде чем мы перейдем к делу, — продолжал он, — что вы думаете о Купере?» «Я думаю, этот город как рак. Гнилое место. Заслуживает того, чтобы его снесли. Разобрали по кирпичику». Саймон откинул упавшие на глаза светлые пряди. «Отвратный городишко, да? Раньше я задавался вопросом, не служит ли он прикрытием для чего-нибудь другого, значительного, захватывающего. Может быть. Но чтобы это узнать, чтобы раскрыть секрет, нужно поменять точку зрения, посмотреть на все с другой стороны». Он на мгновение замолчал. «Наверное, это звучит немного странно. И часто ты этим занимаешься? Чем?» «Сидишь с людьми, разговариваешь, засовываешь им фотографии под дворники. Так ты проводишь время?» «Думаете, я с вами играю?» «А как еще бы ты это назвал?» «Мы просто знакомимся, узнаем друг друга получше». «Да неужели?» «И как твоя фамилия?» «Джейкобс». Я дважды отсидел в штате Небраска за поджог и мелкую кражу. У меня 12-й размер обуви, и я могу отжаться 265 раз. Он с удовольствием продемонстрировал свой бицепс толщиной с бедро. Я видел, как вы смотрели. Я допил ром. Из кухни донесся грохот, и мгновение спустя дверь распахнулась. Сюзанна вернулась к столу и поставила перед нами две большие тарелки и еще два бокала. Ром, должно быть, подействовал, потому что еда выглядела потрясающе. Тонко нарезанные ломтики телятины в панировке с томатным соусом и расплавленным сыром, мелким отварным картофелем и зеленой фасолью на гарнир. Аромат напомнил, что поужинать накануне мне так и не удалось. Саймон наблюдал. «Ну, что я вам говорил?» «Пока что ты мне так ни черта и не сказал». Я постучал пальцем по фотографии. «Ты сам это снимал?» Саймон кивнул, пододвинул к себе тарелку и принялся за еду, внезапно посерьезнев. сам. Тогда скажи, что ты видел. Видел вас. Видел, как вы вместе с напарником подожгли ту машину. Ладно, мы сожгли какую-то машину, ну и что? Не какую-то машину. Ту машину. Ту, которая использовалась при ограблении полицейского транспорта. Это ты тоже видел? Тоже. Интересный выбор масок, должен сказать. И эти сумки, Томас. Или вы предпочитаете, чтобы вас называли Том? Томми? Детектив Левайн. Этого достаточно. Что ж, Томми, малыш, судя по тому, как вы их несли, сумки были полные. В животе заурчало, а голова резко потяжелела, словно внутри кто-то повесил грузики. Я отправил в рот картофелину, и она растаяла, превратившись в теплую чесночную кашицу. Я порадовался тому, что перестал таскать деньги с собой. И ты предлагаешь мне поверить, что оказался там случайно? Встал пораньше и решил прокатиться к резервуару? Конечно, нет. Я, наблюдая за вами уже некоторое время, начинаю проникаться к вам симпатией. Он ткнул фотографию костяшкой пальца. Представьте себе мое удивление, когда я увидел такое. Наконец-то мы подошли к сути дела, сказал я. Думаешь, шантаж полицейского — это умный ход? Вообще-то да. Спрошу еще раз, сколько у тебя таких фото? Сохранил где-нибудь на жестком диске? Я парень старой закалки, детектив. Пользуюсь одной и той же лейкой уже 20 лет. Понятно, художник. Я наклонился ближе. Саймон, мне нужны эти фотографии, понимаешь? Негативы, все. Мое терпение на исходе. Расскажи мне о девушке, попросил он. Вопрос застал меня врасплох. О какой девушке? Вы ведь расследуете убийство, если не ошибаюсь? Не вижу связи. Говорят, ее убил Кевин Фостер. Я не имею права обсуждать текущее расследование. Да-да-да, я все понимаю. Но вы же видели бедолагу? Конечно, видели. Вы его нашли? В любом случае, в газете была его фотография. Буду с вами откровенен, Томас. Этот человек не похож на убийцу. Ты знаешь, как выглядит убийца? Я так понимаю, что прессе вы рассказали еще не все. Верно. У нее ведь пропали часы, да? Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Взял пальцами зеленую фасолину, пожевал. Ты разговаривал с кем-то из моих людей в участке, да? Вечерком, за бутылкой. Парень сболтнул лишнего, а ты решил, что теперь тебе будет чем позабавиться. Я отодвинул в сторону бокал и поставил локти на стол. Дай-ка я кое-что тебе объясню. Весь этот спектакль, ланч, вся эта напускная таинственность, чушь, которую ты тут несешь. Мне все это неинтересно. У меня нет на это времени. Хочешь пободаться с копом? Поезжай на красный свет и расскажи свою историю дорожному патрулю. И не занимай мой ланч своим голливудским дерьмом. А теперь отдай мне фотографии, пока я по-настоящему не разозлился. Саймон ухмыльнулся. Вы читаете мне лекцию о голливудском дерьме? Серьезно? После вот этого? Он с аппетитом взялся за еду. Усмехнулся, поливая куски мяса густым красным соусом. «Ладно, ладно, давайте заключим сделку». «Так и быть, я не стану ломать тебе нос», — сказал я. «Вот такая будет сделка». Саймон взял со стола фотографию. «Не забывайте, у кого в руках козырь». Он посмотрел в сторону, поймал взгляд официантки и жестом попросил счет. «Уходишь?» — спросил я. «Мы еще не закончили». «Знаете, я недавно прочитал книгу», — вдруг сказал Саймон. «Люблю читать. Все читаю, что только в руки попадет. Однажды, пока сидел на толчке, прочитал все ингредиенты на бутылке шампуня. Так вот, есть такое расстройство, называется синдром Капгра. Удивительное состояние. Чаще всего встречается у людей, страдающих параноидной шизофренией, и проявляется, теперь мне надо правильно выразиться, в убеждении человека в том, что кого-то из его близких заменил самозванец. Ах, спасибо, моя дорогая. Последняя фраза была адресована Сюзанне, которая как раз принесла чек на маленьком серебряном блюдечке. Саймон начал отсчитывать наличные. В одном из приведенных в книге случаев речь шла об одной женщине из Северной Дакоты. Не помню, как зовут. Молодая, под 30, и недавно родила ребенка, мальчика. Что именно вызывает это состояние, никто не знает, Но поверьте мне, у нее было столько психических проблем, что если их все записать, получился бы список подлиннее гостиничного списка белья на стирку. Понимаете? Однажды ее муж, коммивояжер, вернулся домой после долгой поездки. Парень продавал моющие средства матерям-одиночкам и увидел, что его жена лежит вся в крови, свернувшись калачиком на полу спальни. И всем, кто только готов слушать, твердит одно и то же, что ее любимый сын, ее маленький мальчик, которому еще и 6 месяцев не исполнилось, оказался подменышем, двойником, которого ей подложили во сне несколько ночей назад. Прожив так 3 дня, она поняла, что больше не может, и прямо днем насмерть забила малыша скалкой. Саймон положил деньги на блюдце и потянулся за пальто. «Даже не знаю, что может быть хуже, чем потерять всякую связь с реальностью. Знаете, с тех пор, как я об этом прочитал, мне часто снится один и тот же повторяющийся сон. Я стою перед зеркалом, а из него на меня смотрит незнакомец. Интересно, что бы это значило?» Саймон помолчал, возможно, ожидая от меня ответа, а потом улыбнулся какой-то странной, слегка печальной улыбкой. Он поднялся, и я попытался сделать то же самое, но он посмотрел на меня, и черты его лица вдруг изменились. Глаза сузились, подбородок как будто окаменел. «Не вздумайте за мной следить, Томас. Увижу вас в зеркале. Через 0,5 мили меня остановит регулировщик, и эти фотографии попадут в почтовый ящик к вашему капитану еще до того, как у меня двигатель остынет». И так я подождал, пока он уйдет, а когда Сюзанна вернулась, чтобы убрать со стола и взять деньги, велел ей оставить сдачу себе. Нервное возбуждение, которое я испытывал, придя сюда, сошло на нет. Злость, моя постоянная спутница, спряталась и не подавала голоса. Ее сменили уныние и меланхолия. Мне просто хотелось поскорее вернуться домой. На улице, когда я вышел, стало еще темнее. Старухи, стоявшей неподалеку, уже не было. О ее присутствии свидетельствовали только несколько спичек и недокуренная сигарета. Она словно растворилась в воздухе, так и не успев докурить. Подмораживала, и я поспешил выйти на главную улицу, где стояла моя импала. Я включил обогреватель на полную мощность и поднес руки к вентиляционным отверстиям. Пальцы дрожали от холода. По крайней мере, так мне хотелось думать. Новичок со мной не заговаривает. Держит рот на замке. Больше слушает. Возможно, когда я говорю, он просто отключается, но это вряд ли. Так или иначе, я рад, что есть возможность выговориться, облегчить душу. По пути в мою камеру я переношу его в прошлое. Возвращаюсь в Юдору, к мусорному баку, кукурузным полям, теплым летним ночам и дому, где я вырос. В том доме была комната, которую постоянно держали под замком. Заходишь через парадную дверь, дальше мимо кухни и направо. Ключ от комнаты дедушка Эдди носил на цепочке у себя на шее. А цепочку снимал только в 2 случаях, когда принимал душ и когда трахался. Учитывая, что он не слишком любил принимать душ, и, судя по настроению, в котором постоянно пребывала Нэнси, можно с уверенностью сказать, что он носил ключ 24 часа в сутки. Когда мне исполнилось 5, как раз перед тем, как пойти в школу, Эдди отвел меня за руку к той двери, мимо кухни и направо, достал из-под рубашки ключ и впустил меня в комнату. Я не очень хорошо помню, что произошло дальше. Возможно, из-за того, что мне было всего 5 лет, а кто, черт возьми, помнит что-то из такого далекого детства. Знаю только, что я обмочился, а Эдди начал на меня орать. Там был крест на каминной полке и Библия на письменном столе, крюк в потолке и цепь на полу, а еще красные стены. Вот я и надул в штаны. Но то было тогда, а сейчас я уверен, что мы все, насмотревшись голливудских фильмов, способны уловить подтекст. Если вы были внимательны, то, возможно, давно уже все поняли. Я к тому, что ничего случайного нет. Во всем есть свой смысл. Сын Эдди, мой папаша, насильник, правильно? И как вы думаете, у кого бы он мог этому научиться? Держу пари, что Эдди поступил с ним точно так же, как и со мной. Вплоть до чертовой конфеты после. Люди поумнее меня постоянно об этом говорят. Жертвы насилия становятся насильниками сами, верно? Бесчисленные поколения неудачников. Одна большая, счастливая семья изнасилованных. Я знаю, о чем вы думаете. А как же я? Кем стал я? Что ж, позволь прояснить этот вопрос раз и навсегда. Я никогда не тронул ни одну девушку. В таком вот смысле. Хочу, чтобы это было зафиксировано в протоколе. Запиши, Таби. Жирным шрифтом, слышишь? Так что с того дня, если я слишком громко смеялся или шумел, ронял тарелку, забывал сделать домашнее задание или погулять утром с собакой, или же если Эдди просто напивался, у него из-под рубашки появлялся ключ на цепочке, и меня вели в ту комнату с красными стенами, мимо кухни и направо. И я молился человеку на кресте, чтобы он не дал мне обмочиться хотя бы на этот раз.